11-12 июля этого года возле Курска состоялось общение юбилейное. 45 лет служения Совета родственников узников и служения заступничества в нашем братстве. Ну, мы от Сибири тоже там присутствовали на этом общении. Нас несколько человек было. И я попросил брата, чтобы он дал информацию общую об общении, а потом, о чем говорилось на общении, я продолжу. Дорогие друзья, мне довелось побыть на этом общении. И немножко хотел рассказать, как оно проходило. Церковь Курская, она имеет детский фавор. В Бару у них земля оформлена в собственность. Там были установлены около 30 больших палаток, таких 10-местных. Но это были уже установлены заранее, еще для детского фавора. Там были другие еще палатки большие, разбитые. В одной была кухня. Мы видим, установлена палатка, в которой проходило само служение. Новая палатка там пришла, скиния такая была, Т-образная. Значит, 20 на 40 одна была, и другая к ней примыкала. Это 15 на 37 палатка. В общем, я примерно так посчитал, это где-то в 7,5 раз больше, чем вот у нас молитвенный дом. Сидячих мест было. Братья там организовали, очень хорошо сделали скамеечки. Привезли очень много кубов леса, скамейки сделали и обтянули все это бумагой беленькой. Все было так очень красиво сделано. Потом подиум, вот где сидел хор и оркестр скрипичный был. Я первый раз такое видел, когда 80 скрипок играли одновременно. Ну, так все было настолько слажено, отрепетировано. Трудно передать словами. В общем, вот от того места, где сидел хор, и напротив это было 57 метров, потому что палатка была в Т-образном таком положении сделана. И вот такое многочисленное было собрание. В общем, где-то около 6 тысяч было человек на этом общении. Я думаю, наверное, это было одно из самых крупных общений за последнее время в нашем братстве. Ну, участвовали братья, я думаю, потом Александр Иванович расскажет, кто какое слово говорил. Я хотел несколько такие технические вопросы. Было организовано, что мне очень понравилось. Вообще, раньше, если какую-то конференцию проводили, обычное питание было так, каждый сам должен был себе позаботиться о провизии, чтобы перекусить. Здесь братья позаботились о том, чтобы покормить людей обедом. Много баллонов поставили, горелки, флягами грели воду, кипятили чай. В общем, для всех был чай предоставлен. Вот это совсем немножко заснято здесь хлеба, сколько здесь было закуплено. Это, наверное, может, десятая часть. Я так вот примерно скажу, это где-то примерно третья часть зала у нас. Вот я когда пришел, посмотрел, я думал, что-то, наверное, братья, наверное, ошиблись, куда столько хлеба взяли. Мне вообще это было интересно. Я сразу себе представил, когда-то Христос накормил 5000 человек, да, мы знаем. Думаю, интересно, как все это будет организовано. И братья там 1,5 тонны огурцов малосольными сделали, можете себе представить. Кроме этого, были еще не малосольные, простые огурцы. В 5 соседних церквах сестры-повара там приготовили картошку, тушеную мясом. Очень много мяса было на это истрачено, и лапша была отварена. Потом сделали так, что каждый мог подходить, брать одноразовую посуду, набирал себе чай, брал себе порцию, и потом каждый, кто где мог располагаться, располагался. Вообще, можете себе представить, друзья, 180 было микроавтобусов, 40 больших автобусов. Такие, которые, ну, 40-50-местные. Около 800 машин было. Участвовали сестры, вот это как раз Степан Григорьевич, он знакомит с участниками, это те сестры, как он назвал, это пчелки наши. По очереди их представляли, некоторые из сестер там слово поделились, ну, переживаниями, какие они имели. Но вот среди всего этого служения мне дорого было, что это вообще-то был юбилей Совета родственников узников. Но насколько было построено служение, мне понравилось. Во всем было видно слава Божия и величие Божие. Что за все это, за весь этот пройденный путь, за всем этим стоял Господь. И еще, что дорого было, я начал, не закончил эту мысль. Когда вот, можете себе представить, да, каждый, кто приехал на это место, на своих машинах, многие привезли свои палаточки, кто-то там семейством, кто-то там, церковь здесь такая, там такая-то группа. И Сосновый Бор, так красиво. Вечером иду, там в одном месте поют под гитару, группа молодежи сидит, поет. В другом месте дальше иду, смотрю, там другие друзья с Кавказа зовут. Заходи к нам, у нас здесь ужин. И вот так иду, думаю, интересно, может быть, так, как сам израильский когда-то выглядел. Но только он был, может быть, еще больше. И уже стемнело, темно стало. Ну, там фонари были, освещение так. Ночь наступила. Людей множество. Оказывается, все свои, все наши братья, сестры. Со всеми есть общая какая-то тема, о чем можно поговорить. Не нужно кого-то бояться. Ну, это вообще как будто какой-то город выехал, можете себе представить. 6 тысяч человек. И расположились так все. И мне было приятно. Вот я несколько раз проходил, один раз даже шел, и слышу, там группа поет какой-то гимн, я сейчас уже не могу вспомнить, но такой с юности, мы давно его уже не поем. Я мимо проходил и не выдержал, вместе с ними запел. Они меня, оказывается, узнали, говорят: «Дядя Вить, подходите к нам сюда, вместе попоем». Очень много мы там слышали о величии Божьем, о славе Божьей, о могуществе Божьем. Николай Степанович Антонюк, он это отмечал, что мы много просили, молились о свободе. Бог дал нам свободу. Может быть, не так быстро, но дал. Мы молились о том, чтобы у нас было книгопечатание. Мы имеем сейчас серьезные типографии, где у нас печатаются. И так по многим пунктам он проходил. И действительно, друзья, это было удивительно. Для того, чтобы туда добраться, это надо было за город выехать. Во многих местах поставили шилды такие, ну, указатели направления, где конференция. Братья стояли, встречали, направляли. Никакой вот конспирации. Все было настолько официально сделано. И когда так служение закончилось, в трепете, в таком или в восторге, думаю, вот насколько мы слышали на этом служении, много говорили, сколько было сил приложено для того, чтобы разрушить братство Совет Церкви, чтобы вот это вот инициативная группа, это пробуждение, которое началось в 61 году, чтобы это все заглушить. Еще при Хрущеве было сказано, да, что не будет скоро ни Библии, ни верующего покажут по телевидению. А так вот, когда на таком общении были, ну, представляете, вот у нас здесь сейчас, может быть, чуть больше 1000 человек, а это в 6 раз больше. Это такое скопление людей, так общим пением запели. Это такой сон. Я думаю, какая милость Божия. У меня так, когда все разъезжались, ну, а мы последние уезжали, мы там собирали инструмент, колонки, все такое. Мне даже слезы наворачиваются. Думаю, хочется, чтобы еще было такое служение. И место из Священного Писания, напомню, это в книге Иеремии, такое место из 33:3. «Возови ко мне, я отвечу тебе, открою тебе великое, недоступное, чего ты и не знаешь». Я думаю, вот когда за всем этим посмотрел, у меня вот это место сразу вспомнилось. Думаю, могли ли наши друзья, сестры дорогие, которые там были в начале всего этого служения, могли ли братья, которые много очень уз перенесли, много страданий перенесли, думать или настраиваться, что будет такое большое общение, где будет столько много собрано. И я думаю, за все это слава Господу. Аминь. Брат поделился, Виктор, так скажем, как со стороны выглядело, да, внешнее восприятие, друзья. Я сейчас, когда готовился немножко пересказать содержание конференции, я снова пришел в восторг. Я там присутствовал, но я пришел в восторг, потому что как-то по-новому осмыслишь, когда заново прослушиваешься, какое богатство нам было даровано Господом вот через это служение, через ходатайственное служение. Когда братья открывали, как оно было утрачено в 20-е, в 30-е годы, в 40-е годы, это служение было оставлено, в каком упадке находился народ Божий, и сколько милости нам Бог дал через это служение нашему братству, друзья, я снова пришел в восторг, и мое сердце наполнено благодарностью Господу. Я прочитаю два места Писания. Одно из Евангелия Иоанна, 15 глава. Это те места, которые упоминались там в докладах на этой конференции. 13 стих 15 главы. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И из первого послания Иоанна, из 3 главы, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Все Писание. И в Ветхом Завете мы встречаем примеры, когда дети Божьи, а может быть, просто люди богобоязненные, ходатайствовали, то есть вступались за ближних, вступались за своих братьев. А в Новом Завете это проходит красной нитью от Иисуса Христа и до Его учеников. И апостол Павел это служение утверждает, что оно присуще именно церкви, это живому организму. И действительно, друзья, я так размышлял уже дома, думаю, вот мы в нашем теле, так наши взаимосвязи все действуют в нашем организме. И мы, если какая-то боль нам угрожает, какая-то опасность, мы непроизвольно, бывает, руку отдергиваем, даже не успеваем понять, что случилось, да? А у нас все наши системы сработали, и мы как-то себя стараемся обезопасить. И вот эти вот живые взаимосвязи, они действуют в живой церкви. И брат Вениамин Хорев, он ответил это, отметил в своем докладе, что почему стало возможным это служение в нашем братстве? Потому что мы через освящение, через покаяние, мы снова приобрели Господа в наши ряды. То, что было утрачено, когда Господь оставил народ свой, когда не совершалось это служение, сколько было упущено, сколько было пролито слез, которых никто не знает, которых никто не сосчитает. И этот гимн вспоминался, «Против церкви воздвигнут вал», когда там такие строчки есть. «Сколько было тех, к праху их не найти стезей средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок». Действительно, сколько ушло в безвестность, когда дети Божьи боялись ступаться друг за друга, боялись полагать душу свою за братьев. Хотя были примеры и очень добрые, и очень яркие примеры, когда жертвенно служили ближним. Ну, такие примеры братья рассказывали. Вот 20-е годы. Проходит съезд евангельских христиан в Перми. На этот съезд съехались делегаты, и 64 делегата арестовали. Органы, тогда ГПУ еще называлось. 64 делегата арестованы, находятся под следствием, а съезд проходит, и ни одного слова за арестованных братьев не сказано. А ведь это были делегаты, это были служители, которые были посланы от съезд. Никто не вступился. Никто не произнес молитвы. Все прошло, как будто так и надо. Потом политические организации стали вступаться. Это не один день, это не два дня. Они полгода находятся под следствием, и никто за них слова не замолвит. Ни одна церковь, ни один служитель, ни один руководящий орган. Другие примеры брат приводил, когда не совершалось это служение, когда это было все оставлено. Такие горькие примеры. Семья служителя находится в бедственном положении. Он арестован в 37 году, его нету с семьей. Они настолько в бедственном положении, что боялись верующие даже зайти в дом. И вот так, говорит, мы, говорит, сидим, говорит, на печке, говорит, накрывшись одним одеялом, потому что одежды нету. Не в чем даже на улицу выйти. И смотрим в окошечко. Кто-то идет из верующих, вроде верующие, и так украдочкой какой-то зверточек бросит, и бегом-бегом, потому что боялись даже зайти в дом. Вот такое было положение, такое было состояние. И как отличалось от свидетельства нашего времени, когда наше братство организовалось, когда пришло пробуждение, как отличалось оно от того времени? Это я просто удивлялся, сколько Бог нам открыл через это служение. Мы должны полагать души свои за братьев своих, апостол Иоанн написал. И действительно, когда был организован совет родственников узников, это было решение совета церквей. Совет родственников узников не был отделом совета церквей. Это был самостоятельный орган, у него был свой печатный орган, они свои общения проводили, хотя это служение, оно всегда находилось, и оно было инициировано и организовано братьями, служителями Совета Церквей. И всегда братья старались присутствовать, своим советам помогать и участвовать и в молитвенном, ходатайственном служении в этом. Дело в том, что по закону нужно было это служение совершать в рамках действующего закона. По закону ходатайствовать о узниках имели право только родственники. И поэтому родственники именно организовали это служение. Это были жены узников, где-то дети их не принимали в этом участие. Те, кто находился в заключении. И в 64 году, 23 февраля, вот было первое такое всесоюзное совещание родственников узников, на котором и был образован вот этот совет родственников узников. Служение было поручено совершать сестрам. Самое первое совершало служение Говорун Лидия, и К ней потом вместе присоединилась и Ястребова Нина. У них фотографии здесь были, мы не стали называть, друзья. В общем-то, на диске это все есть, запись общения вся, есть там фотографии, можно уже более подробно и ближе рассмотреть. И частично есть фотографии на стендах, можно тоже подойти и посмотреть. Потом, когда эти сестры были уже арестованы, очень активно принимала участие и была даже назначена братьями председателем Совета родственников узников Лидия Михайловна Винс. Так брат свидетельствовал, который рос в ее церкви, это, говорит, была очень такая строгая бабушка, которой мы, были, будучи подростками, там, юношами, боялись. Но он вспоминал, насколько ее слово было веское и насколько она жертвенно это несла служение. Вообще, друзья, служение это было небезопасным, потому что сестры, которые принимали в этом участие, они сами находились под постоянным наблюдением, за ними смотрели, на них собирали досье. И даже просто поставить свою подпись под каким-то ходатайством, за этим шли очень серьезные последствия. Это могло привести и к аресту, это могло привести к осуждению. И сестры, они жертвенно это служение несли. Какие задачи были поставлены перед Советом родственников узников? Он был назван временным, потому что, ну, понятно, что если есть узники, то есть и их родственники, и совет. А когда их не будет, то он должен был преобразован, и он был потом преобразован уже в другое, в отдел заступничества. В задачи, в какие входили в их функции совета родственников, узников, это сбор информации о всех узниках и отнятых детях. То есть не только об узниках ходатайствовали, а обо всех тех, которые претерпевали какие-то гонения, какие-то лишения. Ходатайствовали перед правительством, то есть писали обращение в правительство с просьбой пересмотреть какое-то дело, с просьбой вникнуть, обратить внимание. И третья такая цель была стояла – точный учет всех сведений обо всех арестованных, об их семьях и условиях содержания. То есть в компетенцию этого совета входило и наблюдение, как живет семья узника, нет ли там каких-то проблем материальных. И сестры вникали, где-то обращались к братьям для того, чтобы семьи узников не были оставлены. И вникали, конечно, в условия содержания братьев, где они находились. И если где-то были там, ну, какие-то бесчинства, какие-то нарушения закона, то сразу шли ходатайства. И кажется, вот так вот оно, как будто брат один выразился, это не была игра в одни ворота. То есть это не было так односторонне. Совет работает, совет пишет ходатайство, и никакого результата. И были приведены такие, знаете, яркие свидетельства, когда по ходатайству совета родственников узников, по ходатайству верующих, а они организовывали ходатайство от церквей, ходатайство от объединений, ходатайство от групп верующих, и были приняты и серьезные решения. Допустим, 65-й год практически почти все были, за некоторым исключением, узники освобождены. Дела их были пересмотрены, и они были реабилитированы. Это было в скорости после смерти Николая Кузьмича Хмары, после всех обращений верующих. И на самом высшем уровне власти было признано, что действительно по отношению к верующим творится полное беззаконие. И какие-то меры были приняты, хотя сама эта машина атеистическая, она не могла остановиться, и уже в 66-м году разгон майской делегации, и снова новые аресты, и новая волна гонений, новая волна преследований. Ну, братья отметили, что в служении заступничества есть четыре сферы такие, где оно должно совершаться. Это самое первое – это духовная сфера. Это молитва, это пост, это посещение узников, посещение страждущих, это ободрение, которое можно в письме написать. Это духовная сфера заступничества. Второе – это материально-бытовая, то есть усмотреть какие-то нужды бытовые, может быть, финансовые трудности, может быть, с детьми какая-то проблема, может быть, какая-то медицинская помощь необходимая. Это вторая сфера служения заступничества. Третья очень важная сфера – информационная, распространение достоверной информации. Брат привел место, я его зачитаю, из послания к филиппийцам, из первой главы. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». И брат говорит, вот из этих слов апостола Павла видно, что апостол был озабочен, чтобы это сделалось известным. Узы сделались известными и всем братьям, и притории, то есть властям, и всем прочим. И так, что это произвело определенное действие. Стали проповедовать с большей смелостью. И о своем служении уже тогда он говорит, что я поставлен защищать благовествование. Когда закончилось время гонений, и уже это служение как бы оно должно было быть преобразовано, хотя Геннадий Константинович удивительно, еще были узники, еще было время преследования, он говорил, что, братья, придет время, гонений не будет, а служение заступничества, ходатайственное служение, оно должно остаться в Церкви Божией, оно должно совершаться. И пришло время, когда Совет родственников узников, он был преобразован в отдел заступничества. И этот отдел, это служение, оно продолжается до сегодняшнего дня. Дело в том, что Церковь Божья, она всегда переносит гонения. Пусть это не гонение со стороны властей, сегодня у нас узников нету, но где-то это преследование во время евангелизационных служений, это противодействие, это защита Церкви от лжеучений, это тоже служение заступничества, это защита наших детей, которые в школе соприкасаются сегодня с различным преподаванием таких дисциплин, с валеологией, там, с другими, с чем не может согласиться наша христианская совесть. И здесь мы должны вступаться, Церковь Божия должна свой голос подавать. И насколько, друзья, это служение, оно остается важным для Церкви и сегодня. Вот для меня эта мысль была очень дорого в этом прошедшем общении. Сегодня, допустим, если в России у нас свобода, на Украине свободна, то в Средней Азии этой свободы нету. И вот там суды, там приходят, мешают проводить богослужения, там закрывают молитвенные дома. И брат давал информацию о Средней Азии. Я только некоторые цифры приведу о том, как там сегодня, какая обстановка. За последние 4 года более 200 человек подверглись судебному преследованию. Это в двух республиках, в Узбекистане и в Казахстане. Общая сумма штрафов, назначенных братьям нашим, более 50 тысяч долларов. Опечатано 3 молитвенных дома. Вынесено много судебных решений о конфискации имущества в счет погашения штрафов. Более 15 братьев подверглись административному аресту от нескольких суток и более. И как бывает дорого, когда вот сегодня дети Божьи переносят тоже страдания, переносят лишения, и за них кто-то вступается, за них кто-то подвязается. Вот о том, как действует наши ходатайства сегодня, я попросил, у нас сегодня братья присутствуют с Казахстана, я попросил брата Александра, чтобы он дал короткое свидетельство. Ну, этот пример, возможно, уже где-то и слышали, очень яркий пример. Один брат наш, служитель, он тоже привлекался к ответственности административной, а потом к уголовной. И много ходатайств было с разных стран, очень много ходатайств. Я сам приезжал на суд, ну, с нескольких мест собирались братья, сестры. Так что вот эти прокуроры, судьи, они ходили, озирались, смотрели на нас, смотрим, переживают, где-то стараются какое-то место нам отвести, зал для того, чтобы рассадить всех. Ну, а впоследствии стало известно, вот, что дело брата состояло из, по-моему, 700 листов, если не ошибаюсь. Очень большое дело. И прокурор на суде, он так выразился, он говорит брату: «Счастливый ты человек, ну не ты, вы». Говорит, со всех стран столько ходатайств. Ну, кажется, кто ты такой, что тебя знают везде? Говорит, если бы я попал в беду, ни один голос за меня бы не поднялся. Никто бы не вспомнил за меня. Счастливый ты человек. Вот, кажется, находясь в таких переживаниях различных, мы и не подозреваем, насколько это сильное свидетельство. Ну, мне приходилось бывать вот в некоторых местах, где спрашивают, братья и сестры спрашивают, ну вот мы ходатайствуем, имеет это какое-то значение? Пишем, ответов порой не получаем. Друзья, какая это сила? какое-то свидетельство яркое о том, что мы единая семья, народ Божий. Еще брат такой пример привел. Простой брат, его вызвали тоже в суд и угрожает ему. Ну, а брат так, он в простоте говорит, я обращусь в отдел заступничества, напишу. Ну, а судья так вроде, или прокурор это был, со смехом. Да, говорит, хоть куда обращайся, все равно тебя будем судить. А потом, когда уже ближе к делу, он за голову хватается, прокурор. Слушай, говорит, со всех сторон пишут. Я, говорит, не знаю уже, говорит, что мне делать. Можно ли это как-то остановить? Ходатайства идут, идут. Брат тоже так в простоте говорит, да, я, говорит, один звонок в отдел заступничества, вы, говорит, только дело закройте, и все остановится. Он свой телефон протягивает, звони, говорит, отсюда, говорит, останавливает. То есть вот так вот действует ходатайство. Все поворачивается. Ну и брат особое внимание тоже обратил, что есть те, друзья, в общем-то, за кого нам и писать некому. Мы можем только помолиться. Вообще эта мысль мне была очень дорога на этом общении, что наш самый главный заступник, наш ходатай, это наш Господь. Если бы не Господь, мы читаем, да? Если бы не Господь был с нами, то живыми поглотили бы нас. И он рассказал, что очень много преследований, много страдает сегодня тех, которые в мусульманских семьях обращаются к Господу Иисусу Христу. Брат рассказал об одной сестре в Таджикистане. Она искренне обратилась к Господу, уверовала в Иисуса Христа. Отец ее, он большой чин там, власть имеет. И в своей семье она подверглась жесточайшему преследованию. Ее запирали под домашний арест, ее никуда не пускали. Ее избивали жестоко, отец ее лопатой бил. Она была вся, говорит, синяя, она была черная от побоев. Но от Господа она не отрекалась, она не оставляла его. И тогда отец решает, он призывает мулу, чтобы он с ней побеседовал, может быть, это поможет. И вот он с ней так спокойно беседует, мула пришел в дом и говорит: давай мы тебя отправим, ну, такое специальное училище, где женщин обучают мусульманству, наподобие, как есть монастыри, только это в мусульманстве. Она говорит, я, говорит, с радостью пойду туда. Там столько девочек, которые ничего не слышали об Иисусе Христе. И мула не выдержит, взрывается, говорит, только смерть. И отец берет лопату, идет на кладбище копать ей могилу. Он решил ее закопать. Но Бог вмешался просто и встретил аксакала, аксакал говорит, ты что делаешь? Говорит, священный месяц сейчас, нельзя убивать. Потом и отец вернулся, она была спасена, она была избавлена. Но вот такие вот серьезные переживания. И мы написать-то не можем, друзья, но мы можем помолиться о таких. Мы можем вспомнить, что сегодня многие претерпевают лишения. И во всем мире сегодня немало гонений происходит, очень много гонений на христиан. Тоже так некоторые данные прозвучали, я, друзья, их коротко перечислю. В Китае около 2000 узников. И сроки заключения очень большие, от 10 до 25 лет. Друзья, о них никто ничего не знает, о них никто не ходатайствует, потому что ну, нет такого служения организованного. Мы можем только молиться о них. В Индии за последние 2 месяца более 25 христиан подверглись избиениям, дома их были сожжены. В августе 2008 года, то есть прошлого, было убито 60 человек христиан. В сентябре 2008 года сожжено и разрушено 30 молитвенных домов христианских. Это, друзья, не со стороны власти, а со стороны индусов, то есть те, которые исповедуют индусскую религию, так они относятся к христианам. Более 300 тысяч, я такую цифру слышал, христиан были изгнаны из своих домов и вынуждены были уйти в джунгли. Условием их возвращения поставили одно – отречься от Иисуса Христа. Друзья, они там находятся в тяжелейших условиях, без всяких условий проживания, без всякой цивилизации, но от Господа не отрекаются. В Ираке сегодня очень серьезные гонения. В Турции 2 года назад мученически были убиты 3 христиан, один из них немецкий пастор был, который там находился. За последние 15 лет во всем мире убито более 600 миссионеров. Это из различных церквей, различного цвета кожи, различной национальности, но это все были христианские миссионеры, которые трудились, и они были мученически убиты. Друзья, это то, что сегодня происходит в мире, и мы сегодня, как церковь, живая церковь, мы должны сегодня поднимать голос и продолжать это служение. Служение заступничества, служение ходатайства, оно будет совершаться и должно совершаться до тех пор, пока церковь находится на земле. Аминь. Сейчас духовой ансамбль послушаем. После этого приготовить стихотворение, пошли другого и пение хора «Темное небо». Пожалуйста.